Глава 4. Поминки. Секрет владелицы фотостудии «Радуга». Зима. Хозяин пекарни Марко и его помощник. Рядом с фотостудией долго простаивало пустующее помещение. На прошлой неделе в нем сделали ремонт, все в белых тонах. И повесили вывеску «Пекарня Марко» с изображением попугая в ярких перьях. Сегодня утром пекарня открылась. Когда Сугён вечером шла на смену в фотостудию, она с интересом заглянула в витрину новых соседей. Там предлагались эспрессо, американо по 3000 вон, а также багет с маслом, горгонзола, разнообразные сэндвичи и макароны. В одном углу витрины горел мягкий оранжевый свет, освещая деревянные полки, на которых стояли миниатюрные растения. Через открытую дверь доносилась легкая мелодия фортепиано. Сугён почти зашла внутрь, но, увидев пустой зал, решила пройти мимо. В этот момент ее взгляд встретился с мягкими глазами высокого молодого человека в фартуке, который как раз выставлял на витрину хлеб. Смутившись, она вошла в радугу. Прошло минут 10, Сугён подметала внутри, когда дверь радуги вновь открылась. Это оказался тот парень из пекарни. Он держал блюдо с аккуратно выложенными на нем рисовыми пирожками и был одет в белую рубашку и фартук. «Здравствуйте, я подрабатываю в соседней пекарне Марко. Я принес вам рисовые пирожки в честь нашего открытия». «Я тоже здесь подрабатываю, но начальница сегодня на выезде, она еще не вернулась». Парень кивнул и ответил. «Понял. Я думал, у вас в радуге никто не работает». «Всем другим уже отнес пирожки, а сюда не стал. Здесь никого не было». Его звали Хон Чжинги, и он был ровесником Сунгё. Хон Чжинги улыбнулся. «Заходите к нам. До этого вы просто прошли мимо. Знаете, владелец нашей пекарни учился кондитерскому делу в Италии. Его хлеб — настоящее произведение искусства». «Ах, хорошо. Обязательно зайду. Кстати, на вывеске действительно был попугай?» «Да, владелец их обожает. Говорит, у них голос как мед. Очень красиво звучит». Позже вечером, когда Сугён занималась проявлением фотографий в фотостудии, ей стало интересно, и она решила зайти в пекарню Марко за ужином и хлебом. Пекарня находилась всего в 10 метрах от радуги. Это было словно подарок, ведь раньше, когда хотелось поесть, приходилось идти далеко. Хон Чжинги, стоявший у прилавка, заметил ее и улыбнулся. Пока Сугён выбирала выпечку, к ней подошел мужчина средних лет. «Это чиабатта с оливками. На нашей пшенице и морской соли без масла и сыра, так что подходит даже веганам». Сугён оценила его. Стройный, аккуратные черты лица, уверенные и вежливые движения. На его фартуке было написано по-французски. «Кондитер Ким Хён Хо». «Я владелец этой пекарни. А вы ведь работаете в фотостудии «Радуга». Видел, как вы проходили мимо до этого». «Мой сотрудник сказал, что уже успел с вами познакомиться», — сказал он. «Да, я Хён Сугён. Раньше я подрабатывала в «Радуге», а теперь уже сотрудница», — скромно ответила она. «Еще я учусь фотографии». Ким Хён Хо упаковал Сугён чиабатту, круассан и другую выпечку. «Ой, сколько всего! Я не осилю съесть все это одна». «Праздновать открытие одними лишь рисовыми пирожками слишком скромно. Заходите к нам почаще, покупайте, фотографируйте наш хлеб. Мы хотим сделать посты о пекарне». Сугён заулыбалась. «Правда, если представится возможность, я постараюсь хорошо вас снять на свою беззеркалку». «Отлично. Конечно же, мы заплатим за вашу работу», — сказал Ким Хён Хо. Его голос действительно был как мед, низкий, но при этом теплый и четкий. В тот момент Хон Джин Хи, выставляя выпечку, обратился к Ким Хён Хо. «Босс, вы уже поздоровались с сотрудницей «Радуги»? Как вам? Я же говорил, она хорошая, да?» Сугён почувствовала легкое смущение. Ким Хён Хо ушел в пекарню, а Сугён снова стала разглядывать витрины. Тогда Хон Джин Хи тихо подсказал ей. «Осторожно. Этот светильник в стиле Фрэнка Ллойда Райта. Будьте с ним аккуратны». «Что?» — переспросила Сугён и внимательно посмотрела на ярусную деревянную конструкцию лампы. Раньше, когда заглядывала, она казалась мне очень красивой и необычной. Фрэнк Ллойд Райт, знаменитый американский архитектор. Мы получили разрешение от его фонда, чтобы сделать светильник Талия Шрайн в его стиле. Цена, прямо скажем, космос. «Серьезно?» — удивленно переспросила Сугён. Хон Джинги быстро зашел в интернет и показал ей цену. «Эквивалент средней месячной зарплаты». «Вау! Это настоящая цена?» «О да. Но, знаете, оборудование в пекарне еще круче. Печь европейская, импортная». «Извините, а вы случайно архитектуре не учились?» — спросила Сугён. «Учился, да. Но сейчас хочу изучать пекарское дело». «Как здорово! А то, как вы, Сугён, фотографируете, еще лучше». «После смены обязательно зайду в вашу фотостудию». «Да, приходите. Я уверена, что научу вас снимать и обрабатывать. Покажу, как сделать, чтобы хлеб и торты красиво выглядели на фото». «Хорошо, скоро зайду». Сугён с улыбкой попрощалась с Хон Джинги, забрала сверток с чиабаттой и круассаном и вышла из пекарни. Она поднялась на местный земляной вал, чтобы сделать фото пейзажей. Этот вал, существовавший со времен Пэкче, был усеян ярко-зеленой травой, вид которой всегда успокаивал ее сердце. Если пройти по мосту от вала, можно было выйти к набережной реки Ханган. До начала смены в радуге оставалось еще много времени, и Сугён медленно направилась туда. Когда она поднялась на мост, перекинутый над скоростной магистралью, внизу проносились машины, а от шума ветра закладывала уши. Благодаря дождевику в зонте не было надобности, но все же некоторые капли намочили ей лицо. Иногда, когда перед работой была точно такая же погода, душа Сугён погружалась в легкую меланхолию. Сегодня ничем не отличалась. Шел дождь. Она отправилась фотографировать пейзажи, но внутри у нее все похолодело, словно дул ледяной ветер. Сугён подумала о свидании мечты с парнем. Пойти в караоке и петь до хрипоты, или сходить в кафе с комиксами. Можно еще читать манхву и поесть рамен. Зайти в кафе с настольными играми и поиграть в хали-гали. Или побывать в атмосферном кафе и сделать там красивые фото, чтобы позже выложить в соцсети. Пойти вместе в спортзал и позаниматься или сфотографироваться на память фотобудки. Да и прокатиться на американских горках в парке тоже можно. Как и посидеть в интернет-кафе за компьютерной игрой, а также посмотреть фильм, поедая попкорн. И кульминация мечтаний. Отправиться на остров Чеджудо и прогуляться по лесу Годжаваль. Почему мои 25 лет именно такие? У всех в соцсетях только яркие кафе, фестивали, роскошные рестораны, концерты, бренды, спорткары, заграничные поездки. Все в моем возрасте ведут такую крутую жизнь. Кажется, все, кроме меня. Конечно, я понимаю, как и с посетителями фотостудии. За красивыми картинками у людей внутри может скрываться огромная боль. Но сейчас на душе просто скребут кошки. Говорят, прогулка решает любые проблемы. Добравшись до набережной, Сугён достала беззеркальную камеру и стала снимать. Панорама. Набережная, темно-синее небо, ветер и дождь. Снято широким углом. Она настроила режим диафрагму, сфокусировалась, мысленно представляя идеальную композицию. Воды, протекающие вдоль набережной, шумели, журчали. Зрелище завораживало. Дождь лил стеной. Сугён подошла ближе к воде и подумала, даже если я сейчас упаду в реку Ханган, пока буду делать фотографии, пусть. Это красиво, прекрасно. Природа просто великолепна. Она запечатляла этот вид глазами, сердцем и в объективе камеры. Щелк, щелк, щелк. Сугён, задержав дыхание, делала серию снимков. Щелк, и прекрасный пейзаж запечатлен. Темно-синее небо, текущая вода, хлестающий дождь, колыхающиеся кусты — все запечатлено на камере. И тут Сугён заметила женщину в ярко-красном платье с распущенными волосами, которая шла, словно танцуя по набережной. Они пересеклись взглядами, проходя мимо друг друга. Сугён озабоченно обернулась, но женщина, казалось, шла уверенно, как будто не скользя, и удаляясь к кустам в противоположной стороне. Сугён сложила камеру, застегнула дождевик и направилась в радугу. Ей предстояло перейти мост, пройти мимо станции метро, свернуть в переулки и таким образом добраться до работы. На месте она сняла дождевик, стряхнула капли, вытерла все платком, разобрала камеру, перенесла файлы на компьютер. Привела в порядок кафе, проверила радужную тетрадь, открыла пакет с новыми зернами и загрузила их в кофемашину. Убрала мусор, подмела пол, сложила перерабатываемые отходы. Когда Сугион почти закончила уборку, из фотобудки вышла женщина. «Ой, вы владельца фотостудии самообслуживания?» — удивленно спросила она. Перед ней стояла иностранка в белом вязаном платье и с каштановыми волосами. На ней были кеды, а кружево на носках придавало всему образу небывалое очарование. «Я просто сотрудник. Меня зовут Хён Сугён. А вас?» «Меня зовут Надя. Я из Таиланда. Приехала в Корею вслед за мужем», — ответила девушка, улыбнувшись. «Очень приятно, Надя. Я обожаю фотобудки и побывала в разных. Здесь мне особенно нравится, поэтому частенько захожу». Сугён улыбнулась еще шире и протянула Наде сверток с выпечкой из пекарни Марко. «Вот, попробуйте. Это для вас». «Спасибо большое. Мой малыш Мон-Мон обожает их. Мы с мужем часто приносим ему выпечку». «Мон-Мон? Сколько ему лет?» — удивленно спросила Сугён. Надя нежно прикоснулась к своему животу, прикрытому платьем, и слегка замялась. «Он еще не родился, но ему уже 8 месяцев». «Вы беременны?» — уточнила Сугён. «Да, я на 8-м месяце. Кажется, видно не очень, если умела одеваться», — объяснила Надя. «Поздравляю вас», — обрадовалась Сугён и предложила ей еще булочек. «Вы так хорошо говорите по-корейски, произношение четкое», — похвалила она гостью. «Многое заслуга моего мужа. Мы познакомились на курсах корейского в университете Бангкока. Он преподавал, я помогала ему как ассистент. Познакомились, начали встречаться, поженились, и я переехала сюда. Но у меня мало друзей, и мне часто бывает одиноко». Сугён наклонила голову, слегка задумавшись. «А разве вы не могли бы вместе ходить в супермаркет или смотреть фильмы после работы? Он работает в продажах и часто ездит по провинции. Я остаюсь одна дома. Спасает то, что мы можем общаться по видеозвонкам, но все равно бывает тяжело. Я работаю по вечерам здесь, в фотобудке. Заходите, станем подругами. Покажу, как красиво снимать, обрабатывать снимки». «Правда?» — спросила Надя, улыбаясь. В этот момент Сугён поставила стул у дверного порога, пытаясь заменить перегоревшую лампочку. Надя засмеялась и сказала: «Ха-ха, в Таиланде верят, если беременная сядет на порог, это может сулить сложные роды». «Правда?» — удивилась Сугён. «В Корее, если кто-то наступит на порог, говорят, что счастье уйдет». Надя засмеялась. «Культуры разные. В Корее после родов принято есть суп с водорослями, а у нас в Таиланде после родов пьют традиционный травяной чай. Мамы говорили, что это полезно для крови. Здесь достать его трудно, но зато есть суп из морских водорослей, так что я сейчас готовлюсь его кушать». Сугён заменила лампочку, затем взяла Надю за руку. «Я хоть и не замужем, но, кажется, понимаю, как вам тяжело. Вам, наверное, неудобно даже просто спать на спине с таким животом». «Именно так. Когда ложусь на спину, не могу дышать. Живот давит». Сугён кивнула. «Еда другая. По маме, наверное, скучаете». У Нади на глазах выступили слезы. «Спасибо. Вы так молоды, но так добры ко мне. Вам ведь и 30 еще нет». «У нас в фотостудии «Радуга» начальница помогает тем клиентам, кто оставляет свои истории в тетрадях. С тех пор я тоже изменилась. Раньше думала, что я самая бедная, несчастная молодая девушка, но оказалось, что есть люди, которым еще тяжелее. Некоторые вроде бы живут лучше меня, но у них тяжело на душе. И видя, как моя начальница помогает таким людям, как они улучшают свою жизнь, становятся позитивнее, я и сама изменилась». Надя кивнула и произнесла: «В Таиланде я жила весело с подругами. Но когда мы переехали в Корею, муж начал часто ездить в командировки. Подруги остались далеко в Таиланде, поэтому мне стало одиноко». Сугён крепко сжала ее руку. «Если вам понадобится помощь, на прием в больницу или когда будете рожать, Просто скажите, я помогу». «Но ведь вы работаете. Как вы найдете время?» «Днем я свободна. А если срочно, начальница поймет. Не волнуйтесь». Надя снова прослезилась. «Спасибо вам! Рождение ребенка — это ведь драгоценное и радостное событие. Не плачьте, улыбайтесь». «Да, появление Монмона на свет — это радость. Я буду улыбаться. Спасибо вам». Наступала ранняя зима. Сугьон убрала все украшения на Хэллоуин, тыквы и воздушные шары с лицами призраков. Затем пошла в магазин аксессуаров, чтобы посмотреть рождественскую елку и украшения, о которых просила Ёнджу. Накупив полные сумки, она отправилась в радугу. Холодный ветер медленно пробирался под ее бежевое пальто. Как только Сугьон вошла внутрь, она уронила сумку с украшениями на пол от удивления. «Сугьон, помогите, пожалуйста!» «Что случилось, Надя, очнитесь!» «Муж в Чхонане! Вдруг отошли воды дома, хотел вызвать такси, но не получилось. Потому и вышла на улицу, но такси все нет. Я должна была родить только через 3 недели. Сядьте, отдохните вот здесь. Я хочу лечь». Надя стянула с кресла плед, постелила его на пол и легла прямо на него. Сугьон охватила паника. Она пыталась вызвать такси, но рядом не было ни одного. Такси бизнес-класса только по предварительной записи. На главной дороге тоже не было ни одной машины. Сугьон чуть ли не на бегу металась по улице, притопывая от волнения, когда из пекарни Марко вышел Хон Джинги и окликнул ее. «Сугьон, что случилось? Почему вы так переживаете?» «Беда. У нас в радуге посетительница, похоже, рожает». «Рожает?» «Да, она на позднем сроке». «У начальника есть машина. Сейчас спрошу». Хон Джинги пулей вбежал обратно в пекарню и вскоре вернулся. Вслед за ним, неся ключи от машины, шел Ким Хён Хо. Он все еще был в фартуке. «Сугьон, я подвезу. Подготовьте рожницу вместе с Джинги. И перенесите ее к машине». «Да, поняли». Сугьон и Хон Джинги одновременно ответили и помчались обратно в фотостудию. Надя тяжело дышала, захлебываясь воздухом. На полу растеклись околоплодные воды. Сугьон и Джинги аккуратно взяли ее под руки и медленно вывели из студии. «Надя, машина уже приехала. В какую больницу поедем?» «В больницу университета Кону». «Вы там наблюдаетесь?» «Да, пожалуйста, быстрее». «Поехали». Хон Джинги осторожно поднял Надю на руки. У входа стоял черный внедорожник, за рулем сидел Ким Хён Хо. Он быстро вышел и открыл заднюю дверь. Джинги аккуратно уложил Надю на заднее сиденье. Сугьон накрыла ее пледом. Хон Джинги и Сугьон тоже быстро сели в машину. Когда они добрались до приемного отделения больницы, Надю приняли и вскоре перевели в палату. Прошел час. В палату вбежал запыхавшийся крупный мужчина в деловом костюме. «Надя! Надя!» Сугьон вскочила и подошла к нему. «Вы муж Надии?» «Да, я ее муж. А где моя жена?» «Она была в палате, но уже переведена в родильное отделение. Идите скорее к посту медсестер». «Понял. Спасибо». В тот день Надя родила здорового мальчика. Поскольку это были преждевременные роды, малыша поместили в инкубатор. Врачи сказали, что понаблюдают, и если все будет хорошо, выпишут. После родов Сугьон держала Надю за руку. Надя сквозь слезы благодарила ее от всего сердца. Вместе с Надей и ее мужем Сугьон смотрела на новорожденного через стекло инкубатора. Личико крепко спящего малыша было удивительно спокойным и светлым. Через 3 месяца, накануне праздника, в честь 100 дней со дня рождения ребенка, Надя с мужем снова пришли в радугу. В знак благодарности Надя принесла еду. Получив сообщение, Ким Хён Хо и Хон Джин Ги тоже пришли. Ёнджу и Сугьон сдвинули столы и начали накрывать стол. «Я приготовила тайскую еду», — сказала Надя. «Вот сом там, салат из папайи. Это суп с курицей и кокосом. А вот это карри». У Сугьон округлились глаза. «Ого, а это же пад тай и каопад. Я пробовала, это тайская лапша и жареный рис». Примечание. Пад тай. Традиционное блюдо тайской кухни из обжаренной рисовой лапши с овощами и соусом. Каопад. Традиционное блюдо тайской кухни состоит из жареного риса с яйцом и наполнителем из морепродуктов, мяса, овощей или тофу. Конец примечания. Правильно, присаживайтесь скорей. И наш Мон-Мон уже не Мон-Мон. Теперь он Ради. Ради? Удивленно переспросила Сугён. Да, потому что радуга нам так помогла. Мы в честь этого и назвали его Ради. Спасибо всем, кто помог появиться ему на свет. Когда Надя, прижимая Ради к груди, растроганно прослезилась, ее муж с улыбкой обратился к Ким Хён-хо. «Вот, мы кое-что приготовили, за то, что испачкали сиденье тогда». Ким Хён-хо смущенно замахал руками, отказываясь, но когда мужчина вручил конверт, с искренней благодарностью все же принял его, слегка покраснев. Ён-джу тем временем вынесла вино из офиса, а Сугён поставила на стол кофе и колу. «Те, кто не за рулем, вы не против выпить по бокалу вина? Выпьем за то, чтобы малыш рос здоровым». «Выпьем!» Со всех сторон раздались веселые голоса. Бокалы звякнули, и все с удовольствием принялись за еду. Ким Хён-хо тем временем познакомился с Ён-джу как положено, и как два предпринимателя они обменялись полезными советами и задали друг другу пару рабочих вопросов. На следующий день, придя на работу, Сугён встретилась с Ён-джу у входа. «Сугён, сегодня поедешь со мной, это по работе. Умеешь водить, да?» «Водить? Ну, вообще-то у меня с этим туго». «Но у тебя ведь есть права?» «Права есть, водила пару раз, когда была помощником депутата. Но там чуть в аварию не попала и с тех пор ни разу за руль не садилась». Тогда ее попросили сесть за руль вместо других сотрудников, перебравших на корпоративе. Сугён чудом не врезалась в дерево и с тех пор поклялась держаться подальше от водительского кресла. Да и никто больше ее за руль не сажал, к ее великому облегчению. «Умней машины нет и ездить некуда». «Все равно, если хочешь иногда ездить со мной на фотосъемке, лучше учиться, мало ли пригодится. Что, если случится что-то подобное, как когда Надю нужно было срочно доставить в больницу? У меня машина застрахована на любого водителя. Поедем на моей. Пошли!» Они вышли на парковку перед зданием «Радуги». Ён-джу подвела Сугён к машине и сказала: «Садись пока на пассажирское». Проверила, есть ли у Сугён с собой водительские права, и посадила на переднее сиденье рядом с собой. Сугён носила права вместе с удостоверением личности. И вот пригодились. Они поехали в сторону Ханаама, в тихую деревушку, где дома и другие здания встречались редко. Ён-джу остановила машину на широкой пустой площадке, присела на пассажирское сиденье и усадила Сугён за руль. Начался урок. Сугён тренировалась ехать вперед, назад, парковаться. «Ну что, выйдем на дорогу?» «Прямо на дорогу?» «Конечно. Ты же говорила, что уже ездила. Тут дороги спокойные, не переживай». «Поняла. Раз это рабочее задание, надо выполнять». Сугён хоть и была напряжена, но выехала на трассу. Со временем руки перестали дрожать, и она вошла во вкус. Машина шла уверенно. Ён-джу приоткрыла окно. В студию ворвался прохладный ветер, развевая волосы. «Это даже весело». «Вот видишь, потихоньку привыкнешь, а потом удивляться будешь, как раньше жила без этого». Пока они ехали по безлюдной дороге, Сугён тихонько насвистывала себе под нос. «Если бы кто-то с самого начала так по-доброму учил жизни! Да кто бы тогда боялся жить?» Мужчина, похожий на мокрый осенний лист. «Здравствуйте, я мужчина, мне 60 лет. Живу в этом районе на пенсии. Жена вдруг сказала, что хочет развестись на закате жизни. Дети все разъехались, кто учится в магистратуре, кто работает в других городах. А жена говорит, сидеть вдвоем в этой квартире душно. Хочу жить одна, где-нибудь вне этого дома. Пенсия у меня есть, я всю жизнь проработал госслужащим. Но теперь она хочет, чтобы мы делили ее пополам, мол, и жилье себе в аренду найдет. Жалуется, что я якобы все время ворчу дома, вмешиваюсь в хозяйство, злюсь, если она не приготовит еду, звоню, нервничаю, когда ее долго нет. Да как же так? Разве можно забыть, что я 30 лет обеспечивал семью? А теперь никакого уважения, никакой роли главы семьи. Я будто осенний лист, что упал и размок под ногами. Никому не нужный. Случайно от местных услышал о вас. Говорят, вы фотографируете. У меня одно желание. Хочу попробовать снова быть рядом с женой, сохранить наш дом. Может, получится исполнить это желание через фото. Свяжитесь со мной, пожалуйста. Сугён держала в руках оранжевую радужную тетрадь. Вечером она показала эту запись Ёнджу, когда та зашла в фотостудию. «На этот раз у нас письмо от пожилого человека». Ёнджу кивнула и с мягкой улыбкой сказала. «Поможем ему?» «Конечно», — ответила Сугён. На следующий день после обеда в радугу пришел тот самый мужчина. Седые волосы, маленькие прищуренные глаза, прямоугольные очки, квадратный подбородок и вечно опущенные уголки губ. Вид у него был как у человека, который с молодости упрямо стоял на своем. «Добрый день, я Ли Чон Хо. Это я оставил вам сообщение. Вот, у меня еще визитка старая осталась», — сказал он и протянул карточку. На визитке значилось «Начальник налогового отдела районной администрации». Он был в светлой рубашке в клетку, сером пиджаке и классических брюках с аккуратным портфелем в руках. Выглядел как человек, у которого всегда во всем порядок. Ёнджу с интересом спросила. «А, вы, наверное, с деловой встречи?» «Нет, что вы. Просто знаете...» Он смущенно немного понизил голос. «Если по району ходить без портфеля, еще подумают, что я совсем уж бездельник. Вот и ношу. На всякий случай». Ли Чон Хо взял у Сугён чашку кофе и залпом, почти не моргнув, выпил все до последней капли. «Разве вам не горячо?» — удивленно спросила она. «Эй, да я еще молодой, я уважаемый человек, а вы из меня старика немощного делаете? Я таких чашек знаете, сколько во время работы выпил?» С важным видом отмахнулся он. «Хорошо», — засмеялась Сугён, мысленно решив, «с таким только по уставу, как с шефом на работе». Ёнджу осторожно вступила в разговор. «Знаете, когда мы говорим, что исполняем желание, это, ну, немного приукрашено. На самом деле мы просто стараемся помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Раз уж вы пришли, может, расскажете подробнее, что у вас случилось, прежде чем делать фото?» Ли Чон Хо на мгновение поднял взгляд, потом опустил глаза, порылся в кармане и достал клетчатый носовой платок. Вытер пот со лба и, коротко вздохнув, заговорил. «Знаете, чего я только не пробовал, прежде чем сюда дойти. Как жена заговорила об этом разводе? Я даже в районную библиотеку пошел интернетом пользоваться. Вбил «развод после пенсии». Оказалось, в Японии для этого уже термин придумали «синдром вышедшего на пенсию мужа» — СМП, если по-научному». Примечание. Синдром мужа-пенсионера — СМП. Или синдром стресса, вызванного пребыванием мужа дома. Психосоматическое заболевание, вызванное стрессом, признанное в японской культуре. Вызвано у женщин из-за того, что их мужья после долгих лет тяжелой работы выходят на пенсию и все время проводят дома, вызывая тем самым сильный стресс и даже депрессию. Конец примечания. Там жены от такого приобретают депрессию, бессонницу. У кого гастрит начинается? У нас скорее таких мужчин зовут триеды, потому что едят три раза в день дома. А в Японии о них говорят, что они как мокрые листья, ни к чему не годные, только под ногами мешаются. Сугён чуть не прыснула со смеху, но тут же прикусила губу, чтобы не выдать себя. «Похоже, я стал занудой», — продолжал Ли Чон Хо. «Жена говорит, что ей все время мешает, что я лезу во все подряд. Стоит мне сказать пару слов, если она тратит деньги на какую-нибудь одежду, сразу уходит в комнату, закрывает дверь и вообще не выходит. А когда она идет в культурный центр или подрабатывает в универмаге, то терпеть не может, если я ей звоню». Ёнджу осторожно спросила. «А может, ей просто трудно отвечать на звонки, когда она на работе или по делам?» «Да я это понимаю. Сам раньше, когда работал в мэрии, злился, если она звонила без повода. Так что мне знакомо», — признал он. Сугён, услышав это, чуть заметно кивнула, мол, так и знала. Но когда Ли Чонхо заметил ее взгляд, она смутилась и поспешно отвела глаза. «Эх, будто мне легко», — вздохнул он. «Я ведь не просто так звоню, не с пустого места. Телевизор смотрю или YouTube, и тут вдруг срочно что-то нужно». «Что именно было таким срочным, например?» — спросил Ёнджу, настраивая беззеркальную камеру. «В прошлые выходные, перед тем, как она ушла работать, сказала, что сварила говяжий бульон. Я ей звонил, чтобы спросить, в какую кастрюле он. А оказалось, это не настоящий бульон, а это, как ее, еда быстрого приготовления, представляете?» Я тогда подумал, неужели у нее совсем уже с головой беда? «То есть вы думали, что она варила бульон с душой, а вышло неожиданно наоборот? Вот вы разозлились?» — уточнила Ёнджу. «Вот-вот, точно!» — оживился Ли Чонхо. «Вы прямо в душу мне заглянули, благодарю. Если будут вопросы, по налогам с радостью помогу, чем смогу, от чистого сердца». Ёнджу сделала предположение. «А может, вам, господин Ли, стоит найти какую-нибудь подработку в округе? Если вы будете чем-то заняты вне дома, возможно, дома тоже все наладится». Ли Чонхо горько усмехнулся. «Да уж, вот и я уже в том возрасте, когда ко мне обращаются господин», — сказал он, махнув рукой. «Ах, простите. Да все нормально. Пора уже соответствовать возрасту. Знаете, все налоговые дела теперь ведет молодежь. Даже пожилые консультанты просто значатся в документах, а работают за них молодые сотрудники». Пока они разговаривали, Ёнджу задавала вопросы, настраивала беззеркальную камеру и старалась создать расслабленную атмосферу для съемки. Щелк-щелк, слышался затвор камеры то тут, то там. Глядя на объектив камеры Ёнджу, Ли Чонхо вдруг сказал с неожиданной прямотой. «Честно говоря, иногда думаю, вдруг это станет моим прощальным фото. Ну, знаете, портретом для поминок». Сугён вздрогнула. Прощальный портрет, мысль которой ей пока и в голову не приходила. «Родителей моих уже обоих нет», — продолжала Ли Чонхо. «И оба раза мы намучились, пока нашли подходящее фото для портрета, особенно с отцом. Он долго болел, в итоге пришлось взять снимок, сделанный в молодости. Родственники тогда нас обвинили, мол, как так, не подготовились как следует. Так что теперь я вот что думаю. Лучше уж сделать снимок заранее. Не каждый год, конечно, фотографироваться, но, скажем, раз в 5 лет, в самый раз». Ёнджу кивнула и спокойно спросила, нажимая на затвор. «А вы уже когда-нибудь делали такой снимок?» «Нет, что вы!» — ответил он с легкой улыбкой. «Это вообще первый раз за долгое время, когда я фотографируюсь. Поэтому прошу вас, постарайтесь, чтобы снимки вышли хорошими». С помощью Сугён Ёнджу бережно и внимательно сделала серию снимков Ли Чонхо. Что владелица радуги ищет в горах? Дождь моросил без конца. Ёнджу достала из кладовой радуги резиновые сапоги, лопату и специальную одежду. Аккуратно уложила все в багажник. На мгновение она вернулась мыслями в прошлое, когда она еще была начинающим фотожурналистом. Поехала как-то на съемку в сельскую местность, в обычных кроссовках и поскользнулась. Вся вымазалась в грязи с головы до пят. После этого ездила на рынок в Тон-де-Муни и прикупила себе ветровку, одежду для трекинга, походные ботинки. А для дождливых дней сланцы, резиновые сапоги, непромокаемую куртку из гортекса, которую всегда держала в шкафу на работе. Она готовилась к выездам, как солдат на полевые учения. Сегодня ей предстояло подняться в горы неподалеку от района Ёнхо-дон. Она надела походную одежду, переобулась и села за руль. Она собиралась подняться в горы, осторожно проверить почву. Нельзя было просто так копать, но с помощью небольшой саперной лопатки она надеялась выяснить, есть ли следы свежего рытья, не выдает ли что-то себя, приподнятая земля или необычный выступ. Она уже собиралась выезжать, как вдруг кто-то преградил ей путь. Это была Сугён. «Начальница!» «Я тоже хотела выйти на съемку. Возьмите меня с собой, пожалуйста». «Сугён?» — с удивлением произнесла Ёнджу. Сугён уже уселась на пассажирское сиденье. Она была в легкой куртке и походной обуви. «Куда ты собралась?» «На самом деле», — засмущавшись, начала Сугён. «Я тут прибиралась в радуге и заметила, что на полу остались следы грязи. Подумала, кто-то с гор зашел. Проверила камеры, а это вы. Вот я и решила, что тоже хочу попробовать поснимать цветы, деревья, листву по сезону. Сегодня с утра пришла пораньше. И, кстати...» Она с улыбкой достала фотоаппарат. «Купила подержанную беззеркалку на деньги, что подзаработала». Сугён показала сумку с камерой, которая висела на плече. Ёнджу молча смотрела на нее. Между ними повисло неловкое молчание. Спустя мгновение машина Ёнджу уже выехала на кольцевую дорогу за городом. По радио тихо звучала баллада. Дождь перестал лить. Ёнджу выключила дворники. Сугён шла за ней не просто, чтобы снимать природу. Ее волновало нечто большее. Прошлое Ёнджу, ее тайны, раны и боль. Она хотела заглянуть туда, внутрь ее души. «Ты же из-за любопытства идешь, правда?» — вдруг сказала Ёнджу. «По моему настрою заметно будет что-то интересное». И больше ничего не добавила. Машина быстро неслась по трассе. Сугён осторожно заговорила. «Но ведь если делиться горем, становится легче?» Ёнджу чуть покачала головой. «Нет, часто именно из-за этого люди начинают меня избегать. Все с интересом смотрят новости по телевизору или ролики на YouTube, но если эта история вдруг касается их семьи, соседей или знакомых, становится неуютно. Все хотят держать беду подальше. А на самом деле просто потихоньку наблюдать за ней со стороны, чтобы не потревожить себя. Так им удобнее». Сугён замолчала. Она действительно пришла из любопытства и беспокойства, но если вдруг дело окажется незаконным или слишком тяжелым, возможно, лучше оставить их отношения как есть. Деловые отношения между начальником и сотрудником. «Предлагаю так», — сказал Ёнджу. «По навигатору всего 10 километров, и будет станция метро. Я подвезу тебя туда, ты либо выйдешь там, либо поедешь со мной дальше. Но ни в коем случае не спрашивай, зачем. Просто смотри и слушай». «Хорошо», — ответила Сугён. «Буду просто наблюдать, поверьте мне». «Ладно, Сугён». Машина мчалась по кольцевой дороге, пока не добралась до горы Чхонмасан. Ёнджу припарковалась, открыла багажник, достала две маленькие лопаты и передала одну Сугён. В рюкзак положила бутылку воды, шоколад. «Идем за мной, может быть, тяжеловато». Сугён последовала, опираясь на палку для ходьбы. Они прошли через поля, рисовые плантации, свернули на горную тропу. Без остановок шли в гору. Лес вокруг был густой и тихий. Время от времени слышалось пение птиц и стрекот насекомых. Скоро ожидался лютый холод, но сейчас горы казались спокойными и уютными, словно пригнувшимися к земле. Уставшая Сугён крепко сжала палку и продолжила путь. Услышав тяжелое дыхание за спиной, Ёнджу обернулась. «Давай присядем на камни», — предложил Ёнджу. Пока Сугён пила воду, Ёнджу протянула ей шоколад. Прохладный ветерок осушал капельки пота на ее лбу. «Ах, как освежает!» — вздохнула Сугён. Она прикрыла рот рукой и внимательно посмотрела на Ёнджу. Разговор шел о тяжелых вещах, и лучше было не болтать лишнего. Ёнджу включила музыку на телефоне, зазвучала песня «Чон Дон Вона», «Скрытая тропа». «В горах слушать музыку можно без наушников. Иногда, если одному страшно, музыка помогает успокоиться. Интересно, почему я вообще лезу в горы?» — улыбнулась она. Сугён покачала головой. Если бы ее только что взяли с собой в горы без объяснений, она бы испугалась. «Может, меня похищают или что похуже?» Но сейчас, помогая Ёнджу поддерживать посетителей фотостудии, когда они в беде, она понимала искренность ее поступков. Это была настоящая забота о других. Сугён тоже училась этому. До работы в «Радуге» у нее самой не было ни покоя в душе, ни сил. И не только из-за денег. Родители далеко, друзья все устроились или изменились, и встретиться с ними становилось труднее. В окружении не было никого, кому можно было бы открыть душу. Соседи, что закрылись в своих домах, казались чужими, да и заводить с ними знакомство было совсем невозможно. Но через радугу Сугён смогла наблюдать за бытом жителей района и посетителей, помогать им и видеть, как они меняются к лучшему. и в этом находила смысл. Теперь она хотела стать сотрудником, который сможет помочь и своей начальнице. «Ну что, пошли скорее», — сказала Ёнджу и пошла вперед. Сугён заметила, что Ёнджу не просто бездумно поднимается в гору, осторожно копает по пути маленькой лопаткой землю, внимательно осматривая каждый участок. Если земля была свежей, она тщательно ее изучала. Если в земле что-то было закопано, тоже внимательно осматривала. Она выкапывала что-то, что было спрятано в земле. «Неужели это женьшень?» — подумала Сугён и задумалась. Не занимается ли Ёнджу сбором женьшеня, а фотостудия была лишь прикрытием ее увлечения. Достигнув вершины, Сугён и Ёнджу сели на траву, любуясь деревней внизу и далеким городом. «Это гора, та, куда часто ходил один мой знакомый, поэтому я сюда и пришла», — сказала Ёнджу. «Значит, вы пришли сюда из-за воспоминаний?» «Возможно, но еще и для того, чтобы кое-что осмотреть». «Осмотреть? Значит, вы что-то ищете?» «Сугён, на сегодня хватит. Пойдем скорее вниз», — сказала Ёнджу. «Станет темно, идти будет трудно». Уже наступила зима, дни стали заметно короче, и тьма постепенно опускалась на деревья и кустарники. Сугён и Ёнджу спустились в горы и сели в машину. Ёнджу молча завела двигатель и поехала обратно в радугу. Когда они вернулись в фотостудию, Ёнджу убрала походное снаряжение, а Сугён прибралась, проверила кофемашину и пополнила запасы кофе, молока и других ингредиентов. Ёнджу уже отправилась в офис, чтобы заняться обработкой фотографий, а Сугён взялась за сортировку множества приклеенных на стену фотостикеров, аккуратно положив их в альбом. Старые фотографии клиентов тоже складывались в альбом и хранились в одном месте. Пока она читала радужную тетрадь и изучала новые истории, заметила, что Ли Чунхо написал, что собирается прийти вместе с женой. Сугён отправила ему электронное письмо с просьбой договориться о дате визита. Затем открыла компьютер, чтобы разобрать файлы с фотографиями с недавнего мероприятия, проверить выручку от торгового автомата и внести данные по банковским операциям в бухгалтерскую книгу. Вот и закончился день. Сугён зашла в туалет, чтобы привести себя в порядок перед уходом с работы, а Ёнджу так и не появилась в радуге. Собрав сумку, Сугён тихо покинула фотостудию. Спустя несколько дней Ли Чонхо пришел к ним в назначенное время вместе с женой. Сначала супруги даже не смотрели друг на друга, сидели с напряженными лицами. На самом деле они пришли по отдельности. Жена опоздала примерно на полчаса, и Чонхо не поднимал глаз в ее сторону, а ей, видимо, было так же неловко. Она сидела, сжав сумку, и только ждала момента, чтобы уйти. Сугён тихо занялась приготовлением дарджилингового чая. Его нежный аромат немного смягчил напряженную атмосферу. Ли Чонхо с трудом заговорил. «Честно говоря, я чувствую вину перед женой. Но мне есть что сказать». «Понимаю. Я, конечно, не психолог, но вы можете выговориться здесь, в радуге. Расскажите подробно». Ли Чонхо тихо вздохнул и продолжил. «Она зависима от покупок. Как бы я ни пытался с ней поговорить, она целый день сидит в интернете, смотрит телеканалы с домашним шопингом и рекламу ненужных вещей для гостиной. А если я пытаюсь заговорить, делает вид, что не слышит. Я сказал ей, чтобы она не выходила из комнаты и не мешала мне». «Вы живете в раздельных комнатах?» «Да, хотя немного неловко об этом говорить. Уже 10 лет так живем». Ёнджу кивнула. «Это нормально. Даже с 7 лет ребенок хочет иметь свою спальню, а уж взрослые женатые пары часто страдают от храпа и разных привычек во время сна, когда делят одну комнату». Жена Ли Чонхо, Сон Миён, ответила. «Я покупаю только действительно нужные вещи, бытовую химию, средства для уборки». Ли Чонхо взорвался от негодования. «Да что вы! Вот футболки! Покупает по 10 штук набором, а половина из них так и остается ненадетыми». Ёнджу жестом попросила Ли Чонхо успокоиться. И он сдержал раздражение. «Миён, я тоже раньше переживала тяжелые травмы, из-за чего приобрела зависимость от покупок. Сижу часами, выбираю товар, и пока он не приходит домой, сердце замирает от волнения. Но как только получаю посылку, весь азарт пропадает. Тогда я либо возвращаю товар, либо прячу его куда-то», — сказала Ёнджу. Сон Мион с облегчением посмотрела на Ёнджу. «Правда? Я тоже чувствовала что-то похожее». Ли Чонхо повысил голос. «Вот, точно! Прямо слово в слово. Она целыми днями занимается этой ерундой. Меня игнорирует, молчит. А как только выйдет из дома, трубку не берет. Я, выходит, просто получатель ее посылок, и больше никто». «Чонхо, пожалуйста, успокойтесь. Повышать голос не выход. Это ничего не решит», — вмешалась Ёнджу. Но на этот раз Сон Мион вспыхнула. «А он за мной по пятам бегает, как тень, как будто с ума сошел. Месяц назад мы с подругами пошли в караоке просто немного повеселиться. Он же снял видео, где я танцую, разослал его всем родственникам со своей стороны. И это от человека, который якобы в храм ходит, душу очищает. Представляете, какой позор?» Ли Чонхо не отступал. «А разве я не прав? Ведет себя с подругами так, будто вся себя такая, благочестивая, на деле только вид делает. Вот и думаю, зачем тогда вообще по храмам ходить? Зачем изучать буддизм? Лучше уж следить, чтобы измен не было». «Так ты за мной по караоке таскался, чтобы видео снять и при всех опозорить?» — возмущенно крикнула Сон Мион. «Да, именно так, и что?» — рявкнул в ответ Ли Чонхо. Сугён недоуменно спросила. «А как вы узнали?» «Следил», — устало ответила Сон Мион. «Отправлял приглашение в приложение для отслеживания геолокации так часто, что я просто заблокировала его. Тогда он начал следить за мной лично». Ёнджу тяжело вздохнула. «Чонхо, вам тоже нужно жить своей жизнью, общаться, работать». «Хотел бы я. Но как тут начнешь что-то с друзьями придумывать? Она же сразу мешает. Да и сам боюсь. Вдруг обманут, вдруг опять вляпаюсь. Потому и не рискую устраиваться хоть куда-то». Ёнджу строго продолжила. «Лучше жить экономно, чем вкладывать выходное пособие в рискованный бизнес. А главное, у госпожи Сон есть свое место в обществе, круг общения, а у вас нет. Отсюда растет ваша одержимость, отсюда тревожные мысли». «Это как раз один из пунктов в книге японской писательницы Юрии Агава «Как превратить вышедшего на пенсию мужа в приятного спутника жизни». Там даются 15 советов по управлению мужем на пенсии. Ли Чонхо достал из нагрудного кармана записную книжку и ручку, стал записывать. «Вот как, надо купить. И пусть она тоже прочтет». Ёнджу кивнула. «Это хороший знак. Сейчас для вас обоих самое важное — начать понимать друг друга». Сон Мион сдержала раздражение. Подошла к кофемашине, выбрала айс-ти с яблоком и манго, потом взглянула на автомат с пленочными камерами и вдруг ярко улыбнулась. «О, да это ж та самая одноразовая мыльница, на которую мы в детстве снимали. В университете я с такой почти не расставалась. Все подряд фотографировала». Сугён подошла и стала объяснять. «У каждой марки фотоаппаратов своя атмосфера на фотографиях. Вот, например, Kodak FanSeiva дает теплый желтоватый тон, такой, как у лампы. А синие оттенки получаются пастельными. А у Fujifilm QuickSnap, если снимать в темном месте, получается мягкий зеленый отлив. На фото уют передается очень хорошо». В душе Сугён почувствовала, теперь она здесь не просто помощница. «Разве я просто сотрудник? Да я почти как начальница». Сон Мион с интересом расспрашивала. Попробовала камеру и купила одну. Ее заинтересовали расходы на беспилотный формат и цена франшизы, и аренда, и себестоимость. Сугён ответила на все вопросы, на какие знала ответы, с искренним старанием. А что не знала, за нее уточняла Ёнджу. Через некоторое время и Ли Чонхо стал рассматривать магазин, изучать автоматы. «Сейчас ведь все больше таких вот автоматических магазинов. Интересно. Доход, конечно, небольшой, зато не надо держать персонал. И нет этих вечных разборок с клиентами. Но все равно, почему вы решили открыть такую фотостудию? Честно, мне интересно, что за этим стоит». Ёнджу, глядя в уже сгущающуюся темноту за окном, ответила спокойно. «У появления этой фотостудии действительно есть причина. Ведь правда в том, что прошлое каждого человека влияет на его настоящее». Сугён с удивлением посмотрела на нее. Впервые она слышала, чтобы Ёнджу говорила о своем прошлом, А ведь нет ничего загадочнее, чем тайны чужой жизни. Ровно 10 лет назад, когда мне было 35, мой муж, с которым мы прожили в браке 5 лет, пропал без вести, — сказала Ёнджу. Сугён почувствовала, будто из ее легких выбили воздух. За полночь раздался звонок. Друг моего мужа сказал, что срочно нужно поехать на похороны, — продолжила Ёнджу. Муж оделся и ушел. И больше не вернулся. Позже я сама стала подозреваемой по делу его исчезновений. Ёнджу мысленно вернулась в то время. «Ёнджу, здравствуйте! Можно, пожалуйста, сын Хёна к телефону? У друга похороны отца. Нужно съездить». Она тогда даже не поняла, кто это говорит. Просто услышала, как звонит домашний телефон, оторвалась от работы с фотографиями и пошла будить мужа. Он сказал, что друг заедет за ним и не взял свою машину. Вышел в черном костюме. Этот силуэт, удаляющийся от дома, стал для Ёнджу последним воспоминанием о муже. Через 2 дня она услышала в трубке автоответчик. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа сети. И пошла в полицию. Муж больше не появлялся на работе и никак не выходил на связь. Начались поиски. Семья мужа расклеивала листовки, но ни следа. Ни операции по банковской карте, ни сигналов с телефона. Только одно. Последний раз его мобильный был активен здесь, в Ёнхо-доне. Прошло 9 лет, и вдруг звонок. «Ёнджу, не волнуйтесь. Сын Хён жив и в порядке. Он сейчас в Ёнхо-доне. Но, пожалуйста, перестаньте его искать. Если продолжите, рискуете не найти его уже никогда. Ему хорошо, просто отпустите его». По спине у Ёнджу побежал холод. Этот звонок поступил после того, как на телевидении вышел анонс документальной программы, которую хотела снять одна редакция о деле его исчезновения. Режиссер лично приезжал, настаивал на участии. И именно после этого звонка она отказалась. Позвонила в редакцию и сказала, что не может участвовать в проекте. После этого Ёнджу переехала в Ёнхо-дон, открыла здесь фотостудию и стала работать. Одновременно проверяла каждый угол. Будки общественных телефонов, любые зацепки, где муж мог бы оставить след. Ее годами мучили гипотезы и мучают до сих пор. Что, если его убили? Или он попал в аварию и потерял память? Или, может, тот человек в телефоне — это был любовник мужа, и тот скрывал свою ориентацию? На момент исчезновения муж работал в банке, а сама Ёнджу — фотожурналистом в местной газете. Она спрашивала следователей, не было ли у мужа конфликтов на работе. Но он занимался стандартными кредитами, ничего особенного. Она проверяла и свою работу. Вдруг где-то допустила ошибку или навлекла на себя беду. Но и там ничего. У родственников спрашивала. Ни проблем с женщинами, ни с деньгами. Ничего странного. Может, его похитили. Может, завербовали в секту. Все только домыслы. Лишь версии, выстроенные на обрывках чужих историй и намеках следователей. Правда до сих пор неизвестна. Почему он исчез? Кто тот человек с тихим спокойным голосом, звонивший 2 раза, и куда в итоге исчез муж Ёнджу? Голос того мужчины до сих пор отзывается в ее ушах. Она упустила момент, не записала звонок, но помнит. Низкий голос, ровный, безэмоциональный тон. Он говорил спокойно, размеренно. Если она снова услышит его, узнает, узнает наверняка. Особенно, если встретит его здесь, в Ёнхо-доне. После длинного рассказа Ёнджу в радуге повисла тишина. Она провела рукой по оранжевой обложке радужной тетради. Может быть, она открывала ее каждый день в ожидании, в надежде, что кто-то расскажет удивительную историю или что-то скажет. Кто-то, кто знает тайну. За окном шел дождь, мелкий, моросящий. Ли Чон Хо и Сон Мион сидели, молча глядя на оранжевый абажур в центре стола. Сугён налила Ёнджу свежезаваренный чай. Аромат дарджилинга мягко наполнил фотостудию. «Вот почему я открыла здесь фотостудию», — сказала Ёнджу. «И вот почему после исчезновения мужа начала ходить на психологические консультации». «Я не специалист, у меня нет диплома, но я могу вас выслушать. Иногда этого достаточно, чтобы стало немного легче. Мион, Расскажите, какой была ваша жизнь до того, как все стало трудно? Истина одного человека иногда помогает другому понять свою собственную. Сон Мион заговорила. Голос ее дрожал, но слова постепенно потекли. У меня были обстоятельства. Я училась только до средней школы, начала Сон Мион дрожащим голосом. Пошла в старшую школу, но бросила, потому что родители тяжело заболели. Ухаживала за ними, потом пошла работать. Через дальнего родственника познакомилась с ним, с моим будущим мужем. Мы поженились. Она сделала глоток чая и продолжила. Все время в браке он вмешивался в каждый мой шаг. Воспитание детей, ведение дома. Постоянно говорил, что я все делаю не так. У него на языке вечно было «Это ты виновата! Ты в этом что-то понимаешь вообще?» Свекровь тоже. Она мне не раз говорила, что раз у меня образования нет, я мужу не ровня. Я злилась от этих упреков, мне было стыдно. Когда дети плохо учились, я начинала думать, может, это и правда моя вина. Она посмотрела в сторону, голос стал чуть тверже. Сейчас дети уже выросли, окончили университеты, один из них работает. 2 года назад умерла моя мама, и я как будто тоже вместе с ней. Впервые в жизни я позволила себе говорить вслух. Сон Мион снова сделала паузу, сделала глоток чая. «Ли Чон Хо, вы знали, как тяжело было вашей жене? Что она все это время чувствовала себя униженной и бесправной?» Ли Чон Хо тихо ответил. «Нет, не знал. Она ведь молчала все время. Как я мог понять? Почему ты молчала?» «Вот именно. Поэтому и молчала», — вспыхнула Сон Мион. «А ты? Ты хоть раз сел разобраться, что и как с детьми, как их учить, почему им трудно?» Ли Чон Хо хотел что-то резко ответить, но прикусил губу. Сон Мион повысила голос. «Вот и я!» В ответ начала себя вести так же. Спокойно продолжила Сон Мион. «Устала готовить. Говорила, хочешь есть — сам разберись. Когда заказывали еду, я даже не притрагивалась к тому, к чему он прикасался. Просто убирала все в холодильник». Ли Чон Хо не выдержал. «Это все? Да ты брезговала, даже когда я в туалет ходил, упрекала, что не моюсь, унижала, как только могла. Каждый день называла меня обжорой, дармоедом, как будто я паразит какой-то». Ёнджу встала между ними и мягко вмешалась, но голос ее был строгим. «Чон Хо, даже между супругами нужно соблюдать вежливость, как будто вы говорите с посторонним. Хотя бы здесь, пожалуйста, говорите на «вы». Мы с Сугён ведь тоже здесь. И давайте сначала дослушаем Мион». Ли Чон Хо сдержал гнев. Взял салфетку, которую протянула Сугён, и вытер покрасневшие глаза. Слезы уже катились по его щекам. Сон Мион продолжил ровным голосом. «Я знаю, как тяжело жить одной, но я настолько его возненавидела, что захотела попробовать. Ведь ни он, ни свекровь, никто из них так и не извинился за то, как со мной обращались. Ни разу». Свет торшера вдруг замигал, и комната погрузилась в тишину. Не будь это столь болезненным разговором, вечер мог бы показаться почти уютным. Теплый свет, ровный дождь за окном, луна, свет которой мягко освещал переулок. Супруги встали, собираясь покинуть радугу. Ёнджу тихо спросила. «У вас есть с собой зонт?» Сон Мион покачала головой. Сугён тут же протянула розовый зонт. «Кто-то когда-то оставил его и не вернулся за ним». «Только один остался», — сказала она. Ли Чон Хо взял зонт из рук Сугён. Супруги коротко попрощались и вышли из студии. Лицо Чон Хо было опухшее от слез, и он, кажется, пытался спрятаться за зонтом. Сон Мион, наоборот, даже не стала им укрываться и поспешила прочь, семеня по мокрой дороге. Ли Чон Хо немного постоял у входа, а потом повесил розовый зонт обратно на дверную ручку и ушел под дождем, не оглядываясь. Сугён тихо обратилась к все еще сидящей неподвижной Ёнджу. «Вы думаете, они помирятся?» Ёнджу покачала головой. «Не думаю. Может быть, из-за того, что я вмешалась, все стало только хуже. Но вы ведь сделали все, что могли, и еще. Сугён запнулась. Она не смогла договорить. Прошлого Ёнджу нельзя было касаться без ее воли. Это не то, что можно обсуждать даже из добрых побуждений. Эта тема ощущалась как нечто тяжелое, почти сокровенное. Несколько недель подряд Ёнджу и Сугён молча выслушивали все, что приносила с собой чита Ли Чонхо и Сон Миён в стены фотостудии. Они приходили, садились и, словно по расписанию, снова и снова заводили одни и те же разговоры. «Меня злит», — в очередной раз начал Чонхо с раздражением. «Что мне твердят? Раз не зарабатываешь, иди учись работай. Мол, научись клеить обои, чистить кондиционеры или канализацию прочищать. Да куда я в своем возрасте пойду учиться таким вещам? Да и сколько времени нужно, чтобы этому научиться и начать зарабатывать? Это просто абсурд. Я ведь всю жизнь работал, семью кормил. На эти деньги мы до сих пор живем, а она? Что, пару раз подрабатывала и все? И теперь еще мне указывает, что тяжелую работу нужно идти учиться делать. Это уж совсем наглость». Сон Миён не осталась в долгу. «А что такого? Вот же! Посмотрите на владельцу этой фотостудии. Выучилась, бизнес открыла, по заказам ездит. Муж мне сам чуть ли не каждый день говорил, ты сегодня куда идешь? А можно я с тобой? Вот я и предложила. А он теперь делает вид, будто я его унизила». Сугён молча наблюдала. Сегодня они даже не смотрели друг на друга. Все обращались к Ёнджу, как будто та была судьей на слушании. Уже не казалось, что это ссора, это был суд, словесный бой, в котором доставалось каждому. И теперь из памяти вытаскивались все старые обиды, как доказательство в деле, где ни одна из сторон не хотела уступать. Сугён, хоть и начинала уставать от бесконечных жалоб и препирательств, сидела молча, но Ёнджу оставалась серьезной и сосредоточенной до конца. Пришло время обеда. Ёнджу расплатилась за доставку, Сугён открыла металлические коробочки с традиционными обедами. «Сказали, что контейнеры потом надо вернуть», — пояснила она. «Конечно», — кивнула Ёнджу. «Мы ведь не используем одноразовую посуду». «Я, когда пойду по делам, помою и занесу обратно». «Хорошо, начальница. Ну что, прошу, кушайте». Ли Чонхо, чувствуя неловкость, аккуратно взял свой ланч. «Спасибо. Нам даже неловко. Мы ведь и за консультации не платим. Только кофе пьем. Вот так вот еще и едой угощают». Сон Миён тоже немного смущенная добавила. «Я тут кимчхи замариновала. В следующий раз принесу с другими закусками. И, кстати, сегодня куплю у вас ту одноразовую камеру, которую в прошлый раз не взяла». «Тогда и я с тобой пойду фотографировать», — с притворной простотой подхватил Ли Чонхо, пытаясь немного разрядить атмосферу. Сон Миён впервые за долгое время, чуть улыбнувшись, посмотрела на металлическую коробку. «У нас ведь в детстве такие были, помнишь? Эти старые ланчбоксы». «Конечно», — оживился Чонхо. «Сейчас, может, и не знают, но мы-то клали их зимой на печку, чтобы подогреть». Миён, устремив взгляд в пустоту, тихо вспомнила. «В детстве мама ругала меня за то, что я пачкала белые резиновые туфельки». «Да ты что?» — усмехнулся Ли Чонхо. «Дорогая, хочешь верь, хочешь нет, но отец мне белые туфли не купил. Боялся, что испачкаются. Я все время ходил в черных, самых прочных, в школу». Сон Миён слегка улыбнулась. «Но если белые туфли протереть соломой, черные пятна стирались. Просто они быстро пачкались». «Вот ведь! Наш родной город совсем рядом был. В детстве так уставал от трудностей родителей, что уехал в город учиться, стал госслужащим. Но теперь тоскую по родным краям. Может, стоит попробовать заняться сельским хозяйством?» Сон Миён улыбнулась в ответ. «Ты один уезжай, я здесь останусь». «Ну, конечно, я так и думал. Я тоже не могу уехать, пока не освою сельские навыки. Ты хочешь, чтобы я уехал, а ты осталась в городе одна? Кстати, как твое УЗИ щитовидки?» Сон Миён удивленно раскрыла глаза. «Ты знал? Все в порядке. Пока киста доброкачественная, так что не волнуйся». «Хорошо. А как у тебя с простатой?» «Говорят, нормально», — ответил Ли Чонхо с улыбкой. Они оба улыбнулись друг другу. «Я собираюсь ходить на курсы фотографии в культурный центр, который посоветовала хозяйка Радуги. Хочу научиться фотографировать. Даже если не за деньги, то для друзей, на свадьбах, юбилеях, похоронах, помогать бесплатно. Наших детей и мою памятную фотографию тоже сама сделаю. Ведь когда срочно нужна фотография, начинается суматоха. Даже на похоронах родственников. Да, на похоронах тестя тоже было так. Хорошее решение. Сугён подала им заваренный чай. Аромат такой приятный. Это хорошо выдержанный чай. Когда приходят важные гости или нужна особая атмосфера, мы подаем не кофе, а дарджилинг или Эрл Грей. Пара, наконец, расслабилась и стала наслаждаться ароматом чая. Сон Мион с блеском в глазах спросила. «Где можно купить чайный сервиз и сам чай?» Сугён посмотрела на Юнджу. «В универмагах, в супермаркетах есть все. Также есть онлайн-магазины. Можно выбрать на свой вкус, попробовать». «Мы обычно пьем только кофе и зеленый чай, а это так здорово!» Вдруг Ли Чон Хо предложил. «Давай завтра вместе сходим и купим. Когда захочешь поговорить, я заварю тебе чай». «Хорошо, но только без лишних хлопот, когда я выхожу». «Хорошо, понял. Договорились, дорогая». За окном фотостудии уже опускалось вечернее солнце. Пара, пришедшая на обед, допила чай и собиралась идти ужинать, а завтра они запланировали съездить в универмаг. Сугён тихо выдохнула, подумала, что история желания очередного посетителя, который снимался сегодня, пусть немного, но сбылось. После того, как Ёнджу ушла по своим делам, Сугён закончила обработку фото для пары и покинула радугу. Спустя неделю Ли Чон Хо отправился на собеседование в офис, который ему порекомендовал друг. Однако, придя туда, он увидел, что там в основном занимаются уборкой. Друг объяснил, что это агентство временной занятости и работу дают по мере поступления. Чон Хо сказал, что понял, и поехал домой на метро. В вагоне он заметил пожилого человека, который вез множество пакетов, связанных веревкой, словно делал доставку, а рядом женщину с корзиной цветов. В таком положении выбирать работу уже не получалось. Чон Хо вышел на станции рядом с домом, в своем лучшем костюме и с портфелем, но идти домой ему не хотелось, и даже не было другого выхода. Он сел на скамейку на площади станции, поправил галстук и спокойно сложил ноги. Люди проходили мимо, не понимая, почему он так долго сидит. В руки ему попалась листовка с надписью «Государственная программа обучения разработчиков». Бесплатное обучение программированию, веб-дизайну, интерьерному дизайну и другим специальностям. «Смогу ли я?» — подумал он. В этот момент к нему кто-то подошел. Обычно молодые женщины, заметив пожилого мужчину, сворачивали в узкий переулок и вовсе не обращали на него внимания. Молодые мужчины — то же самое. Но теперь кто-то встал перед ним. Знакомые коричневые туфли кофейного цвета. «Дорогой Чон Хо, как день прошел? «Тебе работу предлагали?» — мягко спросила жена Мион. «Пойдем домой, я приготовлю тебе скумбрию на гриле». Чон Хо рассмеялся и встал. «Сегодня работы не было. Для работы на стройке надо еще защитную обувь купить». «Расскажи дома подробности. Давай вместе что-нибудь придумаем. Моя подруга зовет меня вместе убирать в подъезде. Хочу попробовать. Чего бояться и стыдиться? Это и движение, и польза, и работа, после которой хорошо спится». «Ты права. Пойдем попробуем. Мне тоже пора отбросить гордость и искать, чем заняться». Они похлопали друг друга по плечу и спине в качестве поддержки и вместе отправились домой. По дороге они прошли мимо радуги. Чон Хо кивнул. Сон Мион улыбнулась и заглянула внутрь. «Может, сделаем фото кабинки фото на память? Поможем хозяйке магазина увеличить продажи. Она нам очень помогла». «Хорошая идея». Они вошли в пустое помещение и сделали несколько снимков. Надели смешные ободки, парики, гримасничали, словно дети. Чон Хо приложил губы к щеке Мион. Она слегка стукнула его кулачком. И последний снимок был готов. Супруги приклеили фотографии на стену скотчем и вышли из радуги. Портрет тела пациентки с раком груди. Двери радуги распахнулись, и кто-то вбежал внутрь, весь в панике. «Ёнджу, Сугён!» «Ёнджон, что случилось?» Их давняя знакомая Со Ёнджон села прямо на пол в фотостудии, как ребенок начала громко рыдать. Сугён растерялась, присела рядом и начала мягко поглаживать ее по спине. «Ёнджон, расскажите, что случилось?» «Мне не с кем поделиться», — всхлипывая, ответила она. «Я сегодня сделала биопсию. Результаты будут через 4 дня. По УЗИ в отделении маммологии подозревают рак груди, и меня уже направили в центральную больницу на дополнительное обследование». Сугён, пораженная новостью, села рядом, тихо дожидаясь, пока Со Ёнджон немного успокоится, а потом налила ей чашку чая. «Это все, чем я могу помочь сейчас. Начальница ушла по делам». Под теплым оранжевым светом радуги Со Ёнджон выпила чай и немного пришла в себя. «Все нормально, Сугён», — просто сказала она. «То, что ты рядом, уже помогает. После развода я выживала, как могла. Вы же помните, тут я сумку потеряла и закатила истерику. Вы меня привели в чувство. Потом я открыла магазин, получила субсидию, продавала ланч с Поки по телемагазину. Я действительно старалась». «Все это я знаю», — сказала Сугён. «Я была рядом с вами». «Но случилось вот такое». «Что будет после результатов биопсии?» «Если это доброкачественная опухоль, сделают операцию маммотомом в небольшой больнице». Примечание. Маммотом. Вакуумная биопсия молочной железы, благодаря которой можно получить образцы широкого спектра новообразований. Конец примечания. «Если злокачественная, то операция и химиотерапия уже в городской больнице». Сугён не могла по-настоящему понять, что чувствует Со Ёнджон. Она помнила, как ее тетя после операции и химиотерапии потеряла все волосы и очень страдала. Это было 5 лет назад. Сейчас тетя поправилась. «Результаты еще не готовы», — тихо улыбнулась Со Ёнджон. «Ну да», — согласилась Сугён. «Давайте сделаем вместе фотосессию с наклейками. В детстве у меня было мало счастливых воспоминаний со школьными друзьями. Давайте сделаем это вместе». Сугён посадила Со Ёнджон за туалетный столик и сделала ей макияж. Только подрисовала брови, губы, добавила румян, и та будто превратилась в другого человека. Высушила волосы феном и надела ободок с сердечками. «Вы такая красивая, Ёнджон!» «Сугён, примерь вот эту соломенную шляпу. Думаю, тебе пойдет». Со Ёнджон и Сугён, как две школьницы, позировали в фотобудке. Сердечки пальцами, жест «пис». Смешные рожицы. Снимали кадр за кадром, смеясь и болтая. Через неделю поздним вечером Ёнджу повесила на дверь радуги табличку «Временно закрыто». «Начальница, сегодня мы не работаем круглосуточно». «Нет», — спокойно ответила Ёнджу, проверяя объектив беззеркальной камеры. «Сегодня студия работает только для одного человека. Мы будем снимать профиль тела». Примечание. Популярный в Южной Корее вид студийной съемки, когда клиента фотографируют на память в его лучшем виде, например, похудевшим, приведшим себя в хорошую физическую форму, после посещения косметолога или салона красоты. Конец примечания. Спустя некоторое время появилась Со Ёнджон в бежевом платье под моросящим дождем с ярко-желтым зонтом в горошек. Красные туфли и губы, накрашенные в тон, выделялись на фоне серого вечера. «Прошу вас, делайте красиво. Врач в клинике сказал, что по размеру, возможно, понадобится операция, и нужно быть морально готовой». Сугён только кивнула. Внутри сжавшись, значит, результат уже известен. Со Ёнджон, слегка улыбаясь, сквозь влагу в глазах сказала. «После диагноза я закрыла магазин на несколько дней. Встретилась со старыми друзьями, повеселилась. В следующем месяце ложусь в городскую больницу, а потом уже, возможно, долго не смогу никого видеть. Я хочу оставить фотографию, сохранить грудь до операции, волосы, пока они есть. Пусть это будет на память будущему мужу, если он появится. Или даже ребенку, если судьба подарит». «Конечно», — тихо ответила Ёнджу. Она опустила жалюзи, задернула плотные шторы, включила мягкий свет. Сугён помогла ей настроить камеру и подготовить угол для съемки. Заслонили автомат с фотонаклейками, передвинули стеллаж, поставили отражатели. Со Ёнджон сняла верх, а затем бюстгальтер. На соски были прикреплены маленькие украшения из жемчужины искусственных лепестков. «Показывать друзьям буду. Надо и прикрыться, и красивой остаться», — со смехом сказала она. Знаете, хоть у меня фигура не идеальная, но грудь у меня всегда была аккуратная, симметричная, не обвисшая. Я ею гордилась. Теперь, когда оставлю ее на фото, становится спокойно. Я еще и в парикмахерскую зашла, мне волосы уложили. Она развязала резинку, распустив волосы по плечам. Ее лицо засияло. Сугён смотрела на нее и думала: она прекрасна. Ее тело, лицо, волосы. В них была жизнь, была история. Ну что, улыбайтесь. Считаю раз, два, три. Щелк-щелк-щелк. Камера фотографировала, а Сойон-джон поднимал уголки губ, как в старые, счастливые времена. Съемка шла в режиме серии, кадр за кадром. И на каждом фото Сойон-джон улыбалась все ярче, словно подсолнух, тянущийся к солнцу. На носу была уже настоящая зима. Холодный ветер становился все злее. За это время Сойон-джон перенесла операцию по удалению опухоли и курс химиотерапии. Сейчас она готовилась к следующему этапу — радиотерапии. Сил у нее стало заметно меньше, но она потихоньку восстанавливалась и даже планировала вновь открыть лавку с домашними закусками. Иногда она заходила в «Радугу» просто оставить пару строк в оранжевой тетради о том, как у нее идут дела. Когда шрамы окончательно заживут, она хотела снова сделать профиль тела, уже новую фотосессию. Сугён обсудила это с Ёнджу. Они решили, что придумают особую концепцию и свяжутся с ней, как только все будет готово. Сойон-джон говорила, что чувствует себя удивительно хорошо. Операция прошла успешно, настроение отличное. Она хотела оплатить съемку полностью, как положено. Обо всем этом она написала в тетради с разницей в несколько дней, оставляя на ее страницах следы надежды. В один из обычных дней Сугён, как всегда, была на работе, редактировала фотографии, наводила порядок в архивах. Вдруг услышала шаги. «Сугён, Ёнджу, вы здесь?» «Что?» Сугён сразу встала и поспешила к двери, в зал фотостудии. «Ёнджон?» Сойон-джон медленно обернулась, ее волосы не спадали до самой талии. Встретившись взглядом с Сугён, она удивленно приподняла брови. «А как вы узнали, что это я? Только по спине?» «Узнала платье, и ваш голос чуть раньше услышала». Сойон-джон кивнула, улыбнувшись. «Вот как. А как я выгляжу?» «Очень хорошо выглядите. Волосы отрастили, такие красивые». «Это парик. Для онкологических пациентов. Я на заказ сделала. Волосы так поредели, что стали как у младенца. Кое-где выросли, кое-где нет. В итоге все сбрила. А парик захотела длинный. Давно мечтала о такой длине». «Вам очень идет. Вот увидишь, когда он мне больше не понадобится, дам тебе, если захочешь походить с длинными волосами. Договорились». Сойон-джон слегка приподняла подол платья и закружилась на месте. «Шрам от операции почти затянулся, так что я жду, когда снова можно будет сделать профиль тела». «Вы такая бодрая теперь». «Осталась еще радиотерапия, но это не больно, даже приятно. Как будто свет обнимает, становится тепло. Знаешь, у меня ощущение, что я будто бы заново родилась. Осталось только дождаться, когда пройдет 5 лет, и врачи официально скажут: вы полностью победили рак». Сугён кивнула. «Это невероятно. Вы прошли через столько всего и все выдержали. Если бы не ты, не Ёнджу и не ваша фотостудия, не знаю, как я справилась бы. Спасибо тебе». Сугён улыбнулась, их взгляды встретились, и в глазах у обеих заблестели слезы. Без лишних слов, просто взаимопонимание. «Так, я тут принесла вам вкусных закусок. Поставь в холодильник. А это тебе домой немного, на гарнир. Ёнджу тоже приготовила отдельно, можешь отдать?» «Ёнджон, спасибо вам огромное». «Да что ты, это я тебе благодарна». Сойон-джон внезапно обняла Сугён крепко-крепко. «Правда, спасибо тебе. Между прочим, по секрету. В нашем онкоотделении я самая модная пациентка». «Правда? Еще бы, ха-ха!» Сугён и Ёнджон еще долго болтали и смеялись, разделяя между собой простую, теплую радость. Плохое предчувствие. Сугён в тот день проснулась на рассвете от чего-то крика прямо у уха. «А-а-а!» Было какое-то странное ощущение. В последнее время ей снились кошмары. Вчера, например, ей приснилось, будто она зашла в бар, где бармен наливал другим посетителям яркие радужные напитки, а ей бесцветный, тусклый коктейль, и смотрел при этом холодным, отстраненным взглядом. Хотя в семье Сугён все было спокойно, родители здоровы, ничего тревожного не происходило, ей все равно стало не по себе. Чтобы успокоиться, она позвонила родителям, просто узнать, как у них дела. Однако странное чувство не проходило. Когда она пришла на работу в фотостудию, то увидела, как Ёнджу разговаривает с мужчиной, которому на вид было под 40. «Господин Кан, это наша сотрудница Хён Сугён». «Здравствуйте, господин Кан. Неужели наша фотостудия появится на телевидении?» — вежливо поинтересовалась Сугён. «Нет», — ответила за него Ёнджу. «Он пришел поговорить по поводу исчезновения моего мужа». Сугён молча кивнула. Продюсер Кан в это время уже обратился к Ёнджу с просьбой. «Я хочу заново поднять это дело. Если вы позволите, я собираюсь встретиться со всеми, кто хоть как-то связан с произошедшим», — сказал продюсер Кан, глядя прямо на Ёнджу. Она колебалась. «Даже не знаю, если честно, сейчас уже, ну...» Сугён сделала шаг вперед. Она придвинула стул и села рядом с Каном. «Пожалуйста, продюсер Кан, сделайте это! Я прошу вас от имени всех нас!» «Сугён!» — мягко остановила ее Ёнджу. Но Сугён заговорила с уверенностью в голосе. «Начальница, давайте хотя бы попробуем. То, что вас так долго терзало, может, кто-то другой может прояснить. Мы же и сами в «Радуге» столько раз помогали людям, которые к нам приходили с болью, просто так, не ожидая ничего взамен. Почему бы теперь не принять помощь?» «Но...» — вздохнула Ёнджу. «В последнее время мне все чаще кажется, что чем глубже копаешь, тем меньше там чего-то настоящего. Все вымывается». Кан подался вперед. «Госпожа Ли!» «Сейчас я не журналист, можете отбросить формальности», — спокойно поправила она. «Хорошо, Ёнджу. По последней информации, которую мне удалось найти, Чха Сынхён занимался оформлением кредитов, связанных с землей в Ёнходоне. Там планировалась застройка, но на участке обнаружили культурные ценности, и, по словам моего источника, между инвестиционной компанией и подрядчиком вспыхнул серьезный конфликт». «Что? Культурные ценности?» — переспросила Сугён. «Да, из-за этого строительство чуть было не приостановили. Это информация, которая попала к нам недавно, но в итоге выяснилось, что находка не была признана культурным наследием, и стройку вновь разрешили». В этот момент дверь в «Радугу» открылась, и вошел Хон Джинги с подносом, на котором лежали булочки. «О, вы тоже здесь, начальница? Это наша новая мини-пицца с горгонзолой. Мы только что ее испекли. Босс велел угостить вас». Сугён подошла и приняла поднос. «Передайте ему, пожалуйста, что мы очень благодарны», — поклонилась Ёнджу. Хон Джинги кивнул и вышел. Сугён разложила выпечку на тарелке, затем взяла пустой поднос и поспешила за ним. Уже снаружи у двери она догнала Хон Джинги. «Сугён, разве тот мужчина неизвестный продюсер? Он снимает программу о расследованиях, особенно по нераскрытым делам или громким преступлениям. Вы его знаете?» «Да, но по какому поводу он пришел в фотостудию?» «Это касается начальницы, поэтому не спрашивайте ничего больше. Просто знайте, что это связано с личным делом». «Ладно, я понял. Тогда я пойду». «Спасибо за выпечку». Через неделю Ёнджу вместе с продюсером Каном и Сугён встретились в кафе с бывшим сотрудником управления по охране культурного наследия. Он жил неподалеку, поэтому они договорились встретиться где-то рядом. Мужчина лет 50 рассказал, что работал в отделе, занимающемся раскопками. «Я сам выезжал на осмотр. Во время земляных работ под стройку нашли керамику. Мы сначала подумали, что это глиняная посуда периода Пэкче, поэтому выехали на место». Ёнджу впитывала каждое его слово. «Но после анализа оказалось, что керамика и кости более поздние, из конца эпохи Чосон. В итоге разрешение на строительство выдали». Продюсер Кан уточнил. «Кто-нибудь приходил к вам в то время? Кто был обеспокоен тем, что проект могут остановить из-за культурной находки?» «Да, был несколько человек. Из компании застройщика, представители подрядчика и даже владелец участка приходил возмущаться. А при чем тут исчезновение?» «Пропавший Чха Сынхён занимался оформлением кредитов, связанных с этим проектом в Ёнходоне». На слова продюсера Кана мужчина кивнул. «У меня дома сохранились блокноты с заметками, которые я тогда делал. Поискать бы их. Свяжусь с вами, как найду. В те времена ведь нельзя было все на компьютере хранить. Многое приходилось записывать вручную. Ёнджу встала и вежливо поклонилась. «Пожалуйста, помогите. Это может стать большим шагом к тому, чтобы найти моего мужа». «Не за что. Если его все еще можно найти, это будет настоящее чудо». Сугён и Ёнджу попрощались с продюсером Каном и мужчиной, после чего направились пешком обратно в фотостудию. «Сугён, присмотри за радугой. Мне нужно немного проветриться. На сердце слишком неспокойно», — сказала Ёнджу и отправилась к парковке. Она села в машину и уехала, не сказав куда. Сугён искренне надеялась, чтобы дело о пропаже наконец-то сдвинулось с мертвой точки, чтобы оно, пусть даже спустя столько лет, все-таки получило хоть какую-то развязку. Правда о случившемся. Ким Хён Хо еще несколько дней назад говорил, что хочет обсудить дела местного торгового района, и вот внезапно написал сообщение. Убедившись, что Ёнджу на месте, Хён Хо зашел в фотостудию. Ёнджу встретила его тепло. Ночью под мелким моросящим дождем они сидели и пили кофе, ведя неспешную беседу. «Угощайтесь хлебом. Это чапати. Хорошо идет и с овощами, и с рисом, но я, признаться, люблю есть его просто так, без ничего. Вкус довольно пресный, но домашний. Спасибо большое». Они разговаривали о перспективах районной застройки, а потом сделали паузу и поговорили чуть свободнее. «Знаете, я краем уха слышал от Сугён, что у вас 10 лет назад произошло что-то нехорошее». Ёнджу удивилась. «Сугён об этом говорила?» «О, нет, простите. Это не она мне рассказала, просто как-то случайно услышал. Она упомянула об исчезновении кого-то из семьи, когда поговорила с Джинги. Совсем случайно услышал». «Вот как. Говорят же, горе не стоит прятать. Если расскажете подробнее, я, возможно, смогу чем-то помочь». «Знаете, я все-таки 10 лет назад тут, в округе, вел дела. Бизнес у меня был, людей многих знал». «В Ёнходоне?» «Да. Именно поэтому я открыл здесь магазин, когда вернулся после учебы. Я ведь прошел стажировку по кондитерскому делу за границей». «На самом деле, это очень личная и тяжёлая история, но мой муж пропал 10 лет назад». Ким Хён Хо посмотрел на Ёнджу серьезным, проникновенным взглядом. Ёнджу начала рассказывать все, что произошло. Рассказ был длинным, подробным. Когда она закончила, наступила тишина. Ким Хён Хо заговорил. «Значит, вот как оно было». Он смотрел на нее с сочувствием и печалью. «Я не знал всего этого, но действительно странно. Муж вышел, потому что друг позвал на похороны, а потом его следы теряются. Может, у него не все шло гладко на работе, он где-то скрывается». «Он действительно занимался делами с кредитами по развитию, но не был обременен крупными долгами». Ким Хён Хо слегка смутился. «Извините. Я просто слышал, что в Японии иногда люди из-за долгов или других неотложных обстоятельств внезапно исчезают, уезжают без предупреждения, так сказать, с концами. Говорят, у нас тоже такое бывает». «Я не слышала об этом. Но в семье и на работе у него не было причин пропадать без вести». Ким Хён Хо кивнул, будто понял ситуацию. «Можно мне еще одну чашку кофе?» Ёнджу встала с места и подошла к кофемашине. Тем временем Ким Хён Хо передвинул ширму к окну радуги, закрыв обзор с улицы. Потом повернул замок и запер дверь изнутри. Ёнджу не заметила его действий. Ким Хён Хо сел за стол и тихо произнес: «Ёнджу, передайте телефон Сын Хёну. Его друг потерял отца. Нужно идти на похороны». По телу Ёнджу пробежали мурашки. Она медленно обернулась. «Этот голос! Только что!» Ее голос дрожал, чашка с кофе выпала из рук. «Что такое? Ты думаешь, сейчас где я это слышала?» «Это был голос по телефону, не так ли?» Ёнджу взглянула прямо на Ким Хён Хо. Тот холодно усмехнулся. «Ёнджу, передайте телефон Сын Хёну. Его друг потерял отца, нужно идти на похороны. Ха-ха-ха. Сердце колотится. Забавно, да?» «Кто ты такой? Что вообще происходит?» Лицо Ёнджу побелело. «Зачем ты копаешься в том деле? Все это было уже 10 лет назад. Джинги рассказал мне, что ты встречалась с продюсером передачи о расследованиях. Я следил за тобой. Видел, как ты встречалась с работником управления по охране культурного наследия. Я сидел в углу за столом в шляпе и маске. Подслушивал». Ёнджу смерила Ким Хён Хо пронзительным взглядом. «Ты... кто ты такой на самом деле?» «Думал, что такими темпами могут выйти на меня. Ха-ха. Решил, что так больше нельзя. Знаешь, я много тренировался, хотел говорить по-другому, не своим голосом. После того случая я научился менять голос». Ёнджу дрожала, держась за спинку стула, чтобы устоять на ослабевших ногах. «Случая? Какого случая?» «Пропажа, исчезновение Чха Сынхёна. Ха-ха-ха-ха». Ким Хён Хо ухмыльнулся жуткой улыбкой. «В прошлом году увидел тизер на один репортаж, следил за ним, но передача так и не вышла. Было интересно, почему. Я прочитал форумы программы, там писали, что жена Чха Сынхёна открыла здесь фотостудию. Кто это написал, не знаю, может, знакомый твой или просто человек, который копался в этом деле». Ёнджу тихо спросила дрожащим голосом. «Значит, почему ты тогда звонил?» «Вот, Ёнджу, Сынхён в Ёнхо-доне, с ним все в порядке. Не волнуйтесь и перестаньте искать. Чем больше будете копать, тем меньше шансов его найти. Он жив и здоров, не беспокойтесь». Ёнджу молча слушала. «Говори прямо, что с ним произошло?» Ким Хён Хо начал объяснять. «Да знаешь, как тяжело мне тогда было. Тот парень требовал, чтобы я вернул деньги, которые взял взаймы. Сразу же и в полном размере. Думал, что это его собственные деньги? Нет, это деньги инвестора, хозяина бизнеса. Я так переживал из-за этого, что чуть не сорвался. Кто угодно мог тогда ударить его». Ким Хён Хо позвал его поговорить, прикрыв это походом на похороны отца друга. Но это была ложь. Чха Сынхён сел в его машину обманутый и поехал в Ёнхо-дон. На тот участок, который Ким Хён Хо купил под строительство здания. И именно тот, где сейчас пекарня Марко. «Немедленно верни инвестору деньги. Нужно прекратить проект». Чха Сынхён, кроме кредита, занимался посредничеством в инвестициях. Во время строительства на участке нашли культурные ценности и человеческие останки, что грозило приостановкой работ. Инвесторов убеждали вернуть деньги, но Хён Хо категорически отказался. В попытке обсудить дело Ким Хён Хо вызвал его на встречу на стройплощадке в Ёнхо-доне. В ходе ссоры Чха Сынхён погиб. Тогда в этом районе почти не было камер и прохожих, поэтому тело удалось спрятать на ближайшем холме. Вот что произошло 10 лет назад. Той ночью шел дождь, как сейчас. Ким Хён Хо не мог забыть то дело. Оказалось, что найденные артефакты не были культурным наследием эпохи Пэкче, а останки родственникам вернули, так что строительство возобновилось и шло хорошо. Инвестор сожалел о пропаже Чха Сынхёна, но был доволен, что проект развивался без помех. К счастью, мало кто, кроме самого Сынхёна, инвестора знал, что Ким Хён Хо посредничал и какое-то время участвовал в строительстве. Год назад вдруг в Facebook появились листовки о пропаже, а затем и слухи о репортаже. Это заставило Кима понервничать. Однако передача так и не вышла. За прошедшие 10 лет Ким Хён Хо успел пожить в Италии, обучиться пекарскому делу, потом вернулся в Корею и открыл кондитерскую. Сначала арендовал помещение в Канаме, потом построил магазин на купленном участке и расширился. За это время он научился менять голос с помощью YouTube и курсов для тех, кто готовится стать дикторами или актерами озвучки. Если втягивать гортань, голос меняется, а если расслабить горло и использовать фальцет, можно имитировать даже женский голос. Он освоил технику, чтобы избавиться от прежнего тембра, который использовал во время того телефонного звонка. Боялся, что Ёнджу узнает его голос. Конечно, когда он звонил ей год назад, говорил своим старым голосом. На встречах с одноклассниками, если кто-то замечал перемены, он объяснял это операцией на голосовых связках из-за опасного узелка. Регулируя толщину голосовых мышц, он жил теперь с новым, вторым голосом. Но он до сих пор не может объяснить, почему тогда обманом вызвал Чха Сынхёна, а затем убил и спрятал его тело. Не знает, хотя собственными руками это сделал. Наверное, он просто не хотел признавать, что был способен на такое. лишь бы инвестор не ушел и проект не провалился. Ким Хён Хо вернулся из воспоминаний в реальность. В руках у него был молоток, тот, что используют для забивания гвоздей в пекарне. Он прихватил его с собой, решив заранее подготовиться. «Открыла тут фотостудию. Я был в шоке. Но, с другой стороны, мне было очень интересно, узнает ли она мой голос», — громко рассмеялся Ким Хён Хо. «Ты правда не узнала или просто притворяешься?» Ёнджу посмотрела на него сурово и резко ответила. «Если бы ты не смог найти меня в фотостудии, я бы искала тебя до самой смерти. Лучше бы ты убил его и вернул мне, тогда бы я не мучилась и не металась в неведении. Я могла бы тебя простить, но заставлять меня жить в неизвестности, в сомнениях и страхе — этого я никогда не прощу. Я не мог так поступить. Нужно было тихо вести бизнес. Следствие по исчезновению могли забыть, а по убийству полиция зацепилась бы намертво. Ты понимаешь, сколько я мучился от вины?» Ёнджу усмехнулась. «Вина? Не может быть! Такой человек не вернулся бы сюда и не открыл бы магазин! Скажи, где сын Хён? Где он?» Медленно открылась дверь офиса «Радуги». Со взглядом, полным удивления, оттуда вышла Сугён. Ким Хён Хо улыбнулся. «Так тут есть офис? Значит, не совсем без работников эта фотостудия? Это же мошенничество!» «Я все слышала», — сказала Сугён. «Что слышала?» «Ваш разговор. Сдавайтесь полиции!» «А у вас нет никаких доказательств», — с усмешкой ответил Ким Хён Хо. Сугён тихо покачала головой, дрожа. «Я тайно записала разговор. Я никому не рассказывала о прошлом начальнице, и Джинги я тоже не рассказывала. Поэтому мне показалось странным, что вы это сказали, и я записывала все с тех пор. У меня есть доказательства». Ким Хён Хо кинулся на Сугён, и они оба упали. Она закричала, Ёнджу подняла штатив с камерой и ударила им мужчину по затылку. «А-а-а!» Ким Хён Хо отцепился от Сугён, и Ёнджу крикнула. «Быстро вызывай полицию, я разберусь с фотостудией!» Сугён не могла оставить Ёнджу одну. Но в этот момент дверь распахнулась, и вошла Со Ёнджон. «Что здесь происходит в такой поздний час? Я как раз по пути из магазина. Заканчивались продукты. И окна не были закрыты». «Ёнджон, срочно вызывайте полицию!» — дрожащими руками показала Сугён на телефон. Когда Со Ёнджон попыталась вызвать полицию, Ким Хён Хо бросился на нее в попытке отобрать телефон. Но Ёнджон пнула его в грудь, и тот упал назад. «Это владелец пекарни, да? Плохо дело. Все вместе давайте!» По команде Ёнджон, Сугён и Ёнджу сняли занавеску с фотоавтомата, разрезали ее ножницами и крепко связали кусками ткани руки и ноги Ким Хён Хо. Потом вызвали полицию. В «Радуге» воцарилась тишина. Когда приехали полицейские, Ким Хён Хо, Сугён и Ёнджу сели в машину. Со Ёнджон осталось наводить порядок. Она попросила обязательно рассказать, что и как произошло, пусть и с опозданием.